Но цыганка с гордостью оттолкнула руку его. Обещаюсь, впрочем, взять деньги, когда все уладит. Глава 10. Посланница. Родная мать, о Боже, мать родная, ей в руку чистую влагает нож, ведет ее сама к ужасной бездне и думает, веду ее к венцу, на ложе пышное любви и счастья. Не столько тревожит любовника первое тайное свидание с любимым предметом, как тревожило Мариулу свидание с княжной Лилимика. Радость и страх видеть так близко дочь свою, говорить с нею, до того волновали ее кровь, что занимался у нее дух. В голове и сердце стучали молоты. Несколько раз дорогою останавливалась она, чтобы перевести дыхание. «Смело за мною!» — сказал араб, входя на крыльцо у маленького дворцового подъезда и потом, изредка оборачиваясь к своей спутнице и ободряя ее взором, повел сквозь саранчу придворных слуг по извилинам лестниц и коридоров. Было близко к 9 часам утра. Но все во дворце еще ходили полусонные. Мариула выставила тут вполне свое безобразие. «Куда ведешь этого урода?» — спрашивали арабы любопытные. «Куда приказано?» — отвечал он. «Много знать будете, состаритесь». Иногда отделывался на нескромные вопросы молчанием. Кому нужно, говорил, что герцог хочет вести государни цыганку, которая чудная гадальщица. «Мысли читает, братец», — говорил он. «Знает, что с тобой было, что будет и какой смертью умрешь». Такие рассказы возбуждали во многих желание познакомиться с чудной ворожею. Суеверие — общая слабость людей во всех званиях. В одном коридоре, где ходили тихо на цыпочках, Николай вызвал через камер-лакея арабку, привезенную с ним вместе в Россию. Он сказал ей что-то по-своему. Молодая пригожая негритянка с коралловым ожерельем вокруг черной шеи, в белой шерстяной одежде, умильно улыбнулась своему соотечественнику. В этой улыбке было что-то более, нежели дружеское приветствие. Кивнула ему курчавой головкой, давая знать, чтобы следовал своей подругой за нею. Привела их к одной двери в коридоре, отворила осторожно дверь и, всунув в отверстие голову, сказала: «Княжну спрашивает женщина, можно войти?» «Кто там?» — раздался приятный голос, пробежавший по всем струнам Мариулина сердца. Ноги ее готовы были подкоситься. «Какая-то цыганка вас спрашивает», — отвечала арабка. Едва слово «цыганка» было произнесено, послышалось, что кто-то опрометью бросился со стула или другой мебели, и вслед за тем кто-то произнес уже дрожащим голосом: «Пускай войдет». Араб с своей соотечественницей отошли в сторону, чтобы потасковать о родине, шепнуть друг другу слово любви и между тем задержать в коридоре служанку княжны, вышедшую за завтраком. Мариула поспешила закрыть свое безобразие, но за скоростью и боязнью сделала это так неловко, что при входе ее в комнату страшный глаз ее, будто впадина в черепе мертвеца, и багровые швы, которыми было исписано полулицо, первые бросились в глаза княжны. Мариурица была одна в комнате. Она едва не вскрикнула, увидав циклопа в образе женщины, и сделала шага 2 назад, трясясь и смотря на нее с большим отвращением. В эту минуту она забыла даже о цели посещения этой чудной посланницы. Трепет сообщился и Мариуле. К нему примешалось и чувство унижения. Она остановилась у дверей, как бы готовая распасться. В таком положении находились обе несколько мгновений. Одна, как бы умаливая одиноким своим глазом простить ей ее безобразие, другая, приучая себя к виду этого безобразия, мыслью о том, кто послал ее.